Мимо нас протискивается очередная тройка солдат, передний из которых молча обменивается рукопожатием с Медниковым, а заодно и со мной. «Да у тебя беззлобность и хитцей, — выпаливаю я, — едва последний солдатик из стройки минует меня. Вообще талант тебе знакомых подбирать, ученый этот, как его, козел, короче, тот еще». Потом Кирсанов со своим прихвостнем. Теперь еще и неизвестный мне лейтенант, сволочь. Хорош, а? Сержант расстроенно достал сигарету. Багидин раньше нормальным мужиком был. Оттуда и знакомство у меня с ним хорошее. Ну, как хорошее? Сейчас все на парах-то и держится. Дали ему кабинет, денег и власти. И все, кончился человек. Это только в книгах, да в фильмах ученый люд. Весь из себя такой правильный и ничем, кроме науки, не интересуется. А в жизни видишь как. Медников прикурил сигарету, тщательно прикрывая огонек двумя ладонями, и задумчиво посмотрел куда-то мне за спину. Я поймал себя на мысли, что ночь в этом мире лишена звуков. А раньше, да и не помню я, были ли здесь звуки раньше. Но что сейчас, словно ваты в уши напихали, это точно. Даже такое ощущение, что город затаился. В голову лезут какие-то странные метафоры, вроде «вечера на хуторе близ Диканьки». Вот только ладонью дом пионеров прикрыть, и все. Романтика. Электричество в домах отключили. Теперь почти в каждом виднеется отсвет керосиновой лампы. А нет, ну, толстосумы, весь кайф испортили. В одном из коттеджиков у реки вспыхнула тусклая, но все же электрическая лампа. А за ним еще в одном. «Пойдем», — одергивает меня сержант. И в этот момент в ближайшей башенке начинает что-то пронзительно пищать. Такой звук, будто в ухе зазвенело. «Это что за хрень?» Звук до такой степени неприятный, что я едва сдерживаюсь, чтобы не зажать уши ладонями. Сержант реагирует на мой вопрос как-то странно. Он, не двигаясь с места, внимательно смотрит на меня, потом на башенку, откуда пищит, и снова на меня. Из-за его спины слышатся сдавленные ругательства и топот. На этот раз нас с трудом огибают сразу 6 человек. И пару секунд спустя еще одна тройка. У всех в руках СКС. «Ну что?» «Ничего». В руках Медникова появляется пистолет. Правда, в моих познаниях в оружии не хватает для того, чтобы так вот с первого взгляда определить, какой. Да и, честно сказать, я даже понять не успел, откуда он его достал. «Давай за ними!» Теперь до меня дошло, что этот писк — не что иное, как сигнал тревоги. Причем настолько хитрый, что в городе его просто не слышно. Да и на самой стене интенсивность его разная. Уже на втором переходе я почувствовал, что писк стал немного сильнее. Так, вероятно, бойцы ориентируются, куда бежать. Не удивлюсь даже, если на дальних частях этого писка не слышно. По крайней мере, я бы так сделал, будь я конструктором данного укрепления. А что, все равно дальние, пока добегут, устанут. А там, может, и все ЧП кончится. Или, с другой стороны, что-нибудь случится. В принципе, грамотно. На этот раз одышки не было. Хоть и бежали мы с приличной скоростью. Вероятно, в крови появилась серьезная доля адреналина. В одной из башенок сержанту силой пришлось отталкивать меня себе за спину. Мир вокруг играл странными красками. Писк становился громче, Курильщики, которых я про себя обзывал бездельниками, оказались снайперскими парами. В воздухе пахло чем-то праздничным, сумасшедшим, задорным. Я бежал навстречу опасности, ощущая свою нужность, свои безграничные силы. Отчего-то мне казалось, что я сейчас делаю нечто героическое, что-то такое, о чем потом будут слагать легенды в этом жалком городишке. В очередной башенке звук стал невыносимым, и как-то вдруг резко стих, одновременно с наступившей тишиной. Медников встал, и я с размаху уперся ладонями ему в спину. Теперь глушила тишина, в которой, казалось, еще слышался писк. Только теперь я ощутил, что запыхался. А по лбу ему стекают капельки пота. Спина же, напротив, была холодной, а в пояснице ныло от перенапряжения. Хотя я и помнить не помню, что напрягал до такой степени спину. Народу на этом участке скопилось настолько много, что было даже удивительно, как периметр держит такую нагрузку. Я заметил, что и остальные солдаты, подобно мне, дышат очень тяжело. Вот тебе ежедневные тренировки. На нервах бегать — это вам не на беговых барабанах. Сержант решительным, выверенным движением приник к свободной бойнице и замер. Мне стало интересно, и я последовал его примеру. За стеной было темно и жутко. Очертания зданий едва угадывались во мраке. Тем более, что все они были примерно на 20-метровом удалении от периметра. Хах! Ну точно тут же нечто вроде зоны безопасности должно быть. То есть вплотную к забору даже деревца молодые расти не должны. Все, что выше полуметра, беспощадно удаляется. Какое-то время спустя я понимаю, что абсолютно бессмысленно таращусь в темную пустую улицу. Видно, все же сказывается на мне постоянное сидение за забором столь долгое время. Свободы теперь хочется. А еще получается, что сейчас я смотрю в сторону дома какие-то 2000 метров, и все, приключение кончилось. На миг меня охватило странное чувство, словно все вокруг — это всего лишь глупая игра. Солдаты, массовка актеров-неудачников. Снимается фильм, только что-то пошло не так. Свет отключили, а мы как бараны ждем, пока техники все наладят.